Глава 30, в которой следы ведут на самый верх. Да не ощипывал я родного брата! Ух! Сыч-Ук закрыл лицо пыльным крылом и нахохлился. Казалось, он вот-вот разрыдается. Еще никогда барсук-старший не видел сыча, не только Уга, а вообще любого сыча в таком подавленном состоянии. Сыча очень трудно подавить, об этом все знают. Барсук посмотрел наверх. Супермышь по-прежнему висела под потолком и молчала. И даже как будто дремала. Еще никогда барсук-старший не видел дремавшую и молчаливую супермышь. Он даже не знал, что она способна дремать. «Сегодня у меня день открытий». «Не понял?» «Я просто подумал, если сегодня последний день моей жизни, я должен прожить его интересно». «Сыч-Ук, так что же имел в виду ваш брат, когда сказал «брат против брата»?» «Он имел в виду, что я его предал!» «Каким образом?» «Я позволил его ощипать и ничего не предпринял! А потом я добровольно подставил собственное крыло для ощипа! А потом я оклеветал барсукота! «Но зачем?» «Не зачем, а почему?» «Потому что я испугался! Потому что щипач сказал, что иначе ощиплет и меня тоже! Целиком! Не только крыло!» «Так кто же он? Кто щипач?» «Я не могу этого сказать!» «Почему?» «Потому что я боюсь за свою жизнь! И за жизнь моего брата! Потому что щипач слишком близко! Потому что он практически среди нас! Потому что в этом проклятом деле следы ведут на самый верх!» Барсук-старший и барсукот машинально посмотрели наверх. Под потолком неподвижно висела вниз головой супермышь. Глаза ее были закрыты. Но рыльце едва заметно подрагивало, а верхняя губа приподнималась в хищном оскале. Как будто ей снился тревожный сон. Или как будто ей не нравились слова сыча Уга.